Лизель отпрянула. — Нет, — сказала она. — Спасибо. У меня дома хватает книг. Может, в другой раз? Сейчас мы с папой перечитываем одну. Помните? Ту, что я украла из костра. Жена бургомистра кивнула. Одно можно было сказать о Лизель Меммингер точно. Она не крала лишнего. Лишь те книги, без которых никак нельзя. Сейчас у нее хватало книг. Она 4 раза прочла «Людей из грязи», а теперь наслаждалась повторным знакомством с пожатием плеч. И каждый вечер перед сном открывала свой верный справочник по рытью могил. Глубоко в нем был схоронен зависший человек. Лизель шепотом повторяла слова и трогала птиц. Переворачивала шумные страницы. Медленно. «До свидания, фрау Герман». Лизель вышла из библиотеки, прошагала половицами коридора и дальше сквозь чудовищный дверной проем. По привычке постояла минуту на ступенях, глядя на Молькинг внизу. Над городом в тот вечер висела желтая дымка. «Будь то щенят», — поглаживала крыши домов, заполняла, как ванну, улицы. Спускаясь на Мюнхенштрассе, книжная воришка петляла между подзонтичными мужчинами и женщинами, девочка в дождевике, что без всякого стыда шныряла от урны к урне, как заводная. «Вот она!» Лизель радостно рассмеялась медным тучем, протянула руку и подобрала жеванную газету. Хотя первую и последнюю страницу исчертили черные слезы, краски, Лизель аккуратно сложила газету вдвое и сунула под мышку. Последние несколько месяцев такое бывало каждый четверг. Четверг теперь остался единственным днем, когда Лизель Меммингер ходила с бельем, и он обычно приносил какие-никакие выгоды. Девочке ни разу не удалось подавить в себе торжество победителя, находя «Молькингский экспресс» или другое издание. Находка газеты. Удачный день. А если в газете не разгадан кроссворд, и вовсе великолепный, Лизель добиралась домой, закрывала за собой дверь и несла газету Максу Ванденбургу. «Кроссворд?» — спрашивал тот. «Чистый. Отлично». Улыбаясь, еврей принимал бумажный пакет и начинал читать в скупом пайке подвального света. Частенько Лизель наблюдала, как сосредоточенно он читает. Потом решает кроссворд. Затем начинает перечитывать газету с первой страницы. Стало теплеть. Макс из подвала уже не выходил. Днем дверь в подвал держали открытой, чтобы туда натекала из коридора лужица дневного света. И сам-то коридор отнюдь не купался в солнце. Но в некоторых ситуациях берешь то, что есть. Чахлый свет. Лучше, чем никакого. К тому же приходилось экономить. Керосин еще не упал до опасно низкого уровня, но разумнее было свести его расход к минимуму. Лизель обычно садилась на холстины. Пока Макс решал кроссворды, она читала. Они сидели в паре метров друг от друга, почти не разговаривали, и в подвале раздавался только шелест страниц. Нередко Лизель оставляла Максу почитать и свои книги, пока сама была в школе. Если Ганса Хубермана и Эрика Ванденбурга сильнее всего связала музыка, то Макса и Лизель удерживала вместе молчаливое сборище слов. «Привет, Макс!» «Привет, Лизель!» Садились и читали. А то Лизель принималась на него смотреть. Она решила, что Максу лучше всего можно подвести итог как портрету бледной сосредоточенности. Бежевая кожа. В каждом глазу болото. И дышал он, как беглец. Отчаянно, хоть и беззвучно. Только грудь выдавала в нем что-то живое. Все чаще Лизель, закрыв глаза, просила Макса проверить у нее те слова, в которых постоянно путалась и ругалась, если те по-прежнему ускользали от нее. Потом вставала и раз по 10 записывала их краской на стене. Макс Ванденбург и Лизель Меммингер вместе дышали запахами краски и цемента. «Пока, Макс!» «Пока, Лизель!» В кровати она лежала без сна, представляя его внизу в подвале.